Братья и сестры, очень рад быть в общении с вами. И для начала наших рассуждений я хочу прочитать место Священного Писания. Текст записан книга Царств, третья книга Царств, 8 глава. С 57 стиха. Третье Царство, 8:57. Да будет с нами Господь Бог наш, как был Он с отцами нашими. Да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям Его, и соблюдали заповеди Его, и уставы Его, и законы Его, которые Он заповедовал отцам нашим. Братья и сестры, это молитва Соломона, и он произнес ее в храме. Эта молитва была молитва посвящения, наклоняя к себе сердце наши. Братья и сестры, воля Божья в том, чтобы наше сердце мы тоже наклоняли к Нему. И Господь наклоняет наше сердце. И я вот рассуждал на эту тему, и родилось такое слово, очень живу этим, наклонность сердца. Наклонность. Братья и сестры, к чему можно наклонить сердце наше? Или наклонность, или расположенность. Вот у меня вот 5 сыновей. И вот интересно, у каждого есть какая-то особенность, какая-то расположенность. Вот, допустим, у меня один из сыновей, он любит сильно рисовать. Это во всем заметно, даже в тетрадках. Вот, чтобы это не было. Даже тетрадка по математике, и то он где-то умудряется что-то нарисовать. И у него расположенность. Он где, вот, есть свободная минутка, он берет и рисует. Братья и сестры, расположенность к Господу нашему или наклонность к Господу нашему влекут большие последствия, большие благословения. И расположенность или наклонность ко греху тоже вследствие, либо вследствие это грех или падение. Я работал на одной фабрике и часто ходил пешком домой. И вот интересно, мимо одного дома проходил, 9-этажный дом, громадный, и он наклонился. Он наклонился, и наклон, значит, 2 дома наклонились. У одного один наклон дал небольшой, и его можно было выровнять. Ну, там специалисты приехали, как-то подливали, что-то они там делали, вода лилась неделями. Ну, выровняли дом. Братья и сестры, но в духовной жизни не так все и просто. Порой бывает невозможно. В начальной стадии человек может наклониться к чему-то, и Господь его уводит от какой-то пропасти. Но если человек он не слушает советов Божьих, не преклоняет ухо свое, это может быть закончится падением. Я вот задал себе вопрос, можно ли идти и не наклоняться ни направо, ни налево, так вот ровненько. Знаете, братья и сестры, я шел к тому, что невозможно. Можно, но да, силою Божьей, но все равно мы люди, мы во грехе, нас куда-то заносит. И вот как важно вот ориентироваться на нашего Господа. Господи, наклоняй к себе сердце мое, чтобы наклонность моя была к тебе, к Богу моему, братья и сестры, и этого хочет Господь. Молитва Соломона такая была: наклоняй к себе сердце наше. Что интересно, Соломон и молился так, и просил Бога, но написано, что в конце жизни наклонили жены Соломона в другую сторону, которые служили иным богам, и наклонили не к Богу, и он поклонялся иным богам. Братья и сестры, вот в начальной стадии можно как-то поправить. И я так это назвал. Господь говорит Каину, обратите внимание, что говорит Господь. Не Каин увидел свое состояние, а Господь. И говорит, у дверей, Каин, у дверей грех лежит. Но ты господствуй над ним. Лежит у дверей. То есть этот наклон, но ты господствуй над ним. Есть наклон больше. Есть наклон, который невозможно уже как-то обратить в другую сторону. Это Иуда. И я, знаете, когда рассуждал на эту тему, я очень удивился. Господь говорит, Иуда, что делаешь, делай скорее. А что? Что делаешь? Что он должен сделать? Это был предателем. Но Господь видел, что наклонность этого человека. Видел, что он не может по-другому. И вот интересно, на святом месте ходил, вместе с Господом ходил, слушал прекрасные слова учителя нашего. Но Господь говорит, что делаешь, делай скорее. Господи, на что ты его толкаешь? Можно так, да? Нет, не толкает. Иди, делай скорее. И мы знаем, какое печальное состояние, как вот жизнь закончилась. Иуды предал Христа. Братья и сестры, вот этот наклон уже необратим. Может быть, человек, и знаете, я не хотел, хотел просто предостережение нам сказать, чтобы, идя по этому пути, мы освобождались от всяких злых наклонностей наших, наклонностей, которые ведут от Бога. Иеремия, мы читаем в 4 главе, 4 стихом, Господь говорит, гнев мой воспылал по причине злых наклонностей ваших. Так Господь говорит израильскому народу. Воспылал по причине, причина – наклонность, и наклонность плохая. Плохая наклонность к греху. Братья и сестры, вот как-то мы с молодежью ездили на брак, и местность была очень гористая, горы, и местные жители знали, что камни, на которых, ну, вот, там расположение такое, внизу село, улица идет, вот, прямо у подножья горы, и дома частные, а напротив такая гора, высокая, и камни. И город называется Каменка. И вот что интересно, всем интересно забраться на эту гору, посмотреть вот вдаль, окрестности эту. И вот молодежь поднялась туда, и один брат не пободрствовал. Ему интересно было один камень сдернуть. И вот он сдернул его. Вы знаете, жуткое случилось. Местные жители стали кричать и говорить, что вы делаете? Такое возмущение произошло. Мы-то не знали, в чем дело. И вот этот брат, ну, он еще не был-то братом, это из подростков сделали. Вот так вот было интересно. Столкнул камешек этот, он покатился вниз, задел другой камень, и тот камень третий, и вот такая большая, вот такая глыба летит вниз. И самое страшное, громадный камень, около метра, тоже его как-то он столкнулся и тоже летел вниз. Вот мне вот интересно стало, вот думаю, вот, камень летит. Можно ли его остановить? Ну, конечно, наверное, можно. Вот он же летит. Можно, но невозможно. Может быть, и можно было что-то. И вот так вот в жизни духовной бывает, братья и сестры, в начальной стадии где-то можно что-то поправить. И прекрасное слово записано в Псалме 72-м. «Ты руководишь меня советом Твоим, а потом примешь меня в славу». Ты руководишь, руководствоваться советом Божьим. Когда, может быть, что-то в начальной, что-то зарождается греховное, что-то, какая-то наклонность у нас не в ту сторону. И Господь говорит, Господь заинтересован, Он любя нас. И вообще, братья и сестры, Господь очень любит работать над нами. Он любит трудиться над нами. Хотя мы порой ошибаемся, где-то согрешаем. Порой мы где-то не слушаемся, но Господь любит нас и очень любит. Он не просто любит, Он возлюбил. Возлюбил нас и так возлюбил, что отдал. Чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Господь возлюбил нас, и это не просто любовь, а возлюбил любовь с действием. Братья и сестры, вот любя нас, Господь советует нам, говорит нам, советует на ухо наше. Нельзя так поступать. Вот здесь вот у тебя вот грех есть. Вот эта наклонность, она к доброму не приведет. И вот в начальной стадии это можно поправить. Можно покаяться, выровнять свой путь. Но чем дальше, если мы будем отвергать Слово Божье, если будем отвергать наставление Божье, наклон будет все ниже, вот градусы будут увеличиваться. Но... Братья и сестры, мы в конец для таковых роковой. Иуда, что делаешь? Делай скорее. Он уже не смог встать. Не потому, что этого Господь не хотел, потому что, когда Господь говорил ему, он не слушал и раз, и другой. И много, может быть, много раз слушал Слово Божие, так и было, и много раз Господь касался его, но он отвергал. Братья и сестры, как это опасно. Как вот, да поможет нам Господь, чтобы в жизни нашей, когда Господь говорит о доверии грех, или в духе есть какая-то наклонность в духе, может быть, никто еще не видит, может, я еще не согрешил, но какая-то расположенность у меня недобрая, дал бы Бог нам увидеть это и покаяться перед Богом нашим, подровнять свой путь и направить Господу нашему. Братья и сестры, ведь так мы идем за Господом. Так идем за Господом. И мы все способны куда-то уклоняться, на какие-то плохие дела, но по милости Божией мы хранимы. Пусть Господь благословит каждое сердце, кто еще не познал Господа, наклонить свое сердце Господу нашему, наклонить. А кто, может быть, идет за Господом, наклонять сердце надо каждый день, каждый день. Господу нашему, чтобы дойти до вечности. Будем молиться Господу нашему. Аминь.